Паштет по-польски. 200 граммов творога, 1 сельдь среднего размера с молоками горячего или холодного копчения, 2 яйца, сваренных вкрутую, 2 столовые ложки сметаны. Подготовить филе сельди, тщательно выбрать кости, отделить молоки и очистить от пленки. Пропустить 3 раза через мясорубку филе и молоки селедки, творог и яйца. Добавить сметану и тщательно вымешать. Подавать с ржаным или белым хлебом.